«Если б я вас не любила, — сказала Дарья Александровна, и слезы выступили ей на глаза, — если б я вас не знала, как я вас знаю!» Казавшееся мертвым чувство оживало все более и более, поднималось и завладевало сердцем Левина. «Да, я теперь все поняла, — продолжала Дарья Александровна, — вы этого не можете понять. Вам, мужчинам, свободным и выбирающим, всегда ясно, кого вы любите, но девушка в положении ожидания, с этим женским девичьим стыдом, девушка, которая видит вас, мужчин, издалека, принимает все на слово, у девушки бывает и может быть такое чувство, что она не знает, кого она любит, и не знает, что сказать». «Да, если сердце не говорит». «Нет, сердце говорит. Но вы подумайте, вы, мужчины, имеете виды на девушку. Вы ездите в дом, вы сближаетесь, высматриваете, выжидаете, найдете ли вы то, что вы любите, и потом, когда вы убеждены, что любите, вы делаете предложение». «Ну, это не совсем так. Все равно вы делаете предложение, когда ваша любовь созрела или когда у вас между двумя выбираемыми совершился перевес. А девушку не спрашивают. Хотят, чтобы она сама выбирала, а она не может выбрать и только отвечает «да» и «нет». «Да, выбор между мной и Вронским», — подумал Левин, и оживавший в душе его мертвец опять умер и только мучительно давил его сердце. «Дарья Александровна», — сказал он, — «так выбирают платье или не знаю какую покупку, а не любовь. Выбор сделанный, тем лучше, и повторений быть не может». «Ах, гордость и гордость!» — сказала Дарья Александровна, как будто презирая его за низость этого чувства в сравнении с тем другим чувством, которое знают одни женщины. «В то время, как вы делали предложение Кити, она именно была в том положении, когда она не могла отвечать. В ней было колебание. Колебания, вы или Вронский. Его она видела каждый день, вас давно не видала. Положим, если бы она была старше, для меня, например, на ее месте не могло бы быть колебания. Он всегда мне был противен, и так и кончилось». Левин вспомнил ответ Кити. Она сказала: «Нет, это не может быть». «Дарья Александровна, — сказал он сухо, — я ценю вашу доверенность ко мне. Я думаю, что вы ошибаетесь. Но прав я или не прав, эта гордость, которую вы так презираете, делает то, что для меня всякая мысль о Катерине Александре невозможно, вы понимаете? Совершенно невозможно». «Я только одно еще скажу. Вы понимаете, что я говорю о сестре, которую я люблю как своих детей? Я не говорю, чтобы она любила вас, но я только хотела сказать, что ее отказ в ту минуту ничего не доказывает». «Я не знаю, — вскакивая, — сказал Левин, — если б вы знали, как вы больно мне делаете, все равно как у вас бы умер ребенок, а вам бы говорили: а вот он был бы такой, такой, и мог бы жить, и вы бы на него радовались, а он умер, умер, умер». «Как вы смешны, — сказала Дарья Александровна с грустной усмешкой, несмотря на волнение Левина. — Да, я теперь все понимаю, — продолжала она задумчиво. — Так вы не приедете к нам, когда Кити будет? — Нет, не приеду. Разумеется, я не буду избегать Катерины Александровны, но где могу, постараюсь избавить ее от неприятности моего присутствия». «Очень, очень вы смешны, — повторила Дарья Александровна, с нежностью вглядываясь в его лицо. — Ну, хорошо, так как будто мы ничего про это не говорили. Зачем ты пришла, Таня? — сказала Дарья Александровна по-французски вошедшей девочке. — Где моя лопатка, мама? — Я говорю по-французски, и ты также скажи. Девочка хотела ей сказать, но забыла, как лопатка. Мать подсказала ей и потом по-французски же сказала, где отыскать лопатку, и это показалось Левину неприятным.